Сварог постепенно пришел к выводу, что у изощренной бюрократии есть свои светлые стороны, как только что выяснилось. Не попадись ему этот труженик чернильницы с его обстоятельными лекциями, так топтался бы на месте. «Итак», — сказал он себе, — «начнем с самого начала. 125 лет назад Латерна еще принадлежала Ромнеру. Именно здесь, а не в Равенне, была столица. И в этом самом дворце энергичной рукой правила молодая королева Дайни Барк». Он достал из-под груды бумаг овальный портрет на фарфоре размером с ладонь, мастерски выполненный кем-то из знаменитых художников той эпохи, всмотрелся. На него задумчиво и лукаво смотрела синеглазая красавица с бесценным ожерельем на шее. Сварог видел это ожерелье в сокровищнице Кангера и узнал сразу. Золотистые локоны падают на обнаженные плечи. В волосах алеют розы. На первый взгляд беззаботная и светская красотка, озабочена лишь флиртом и балань. Но присмотревшись, начинаешь узнавать в ней характер дерзкий, независимый и чертовски волевой. Нечто вроде Мары. Право же, ей что-то общее, хотя не вообще с разных планет. Итак, правила тогда в Латерне Дайни Барк. Справедливости ради следует упомянуть, что она была не вдовствующей или незамужней. Собственно говоря, Баргом был как раз ее супруг, законный наследник трона, а сама Дайни — гландской принцессой, просватанной за Горомате и вышедшей из него замуж по всем правилам. Тонкость в том, что означенный Горомате на роль правящего монарха не годился по причине полного отсутствия хоть малейшего интереса к государственным делам, равно к способности к таковым. Молодой король знал одну, но пламенную страсть — охоту во всех ее разновидностях — загонную, облавную, псовую, соколиную, на хищного зверя и копытную дичь, на уток-медведей, на горных гландских ящеров и даже сильванских мамонтов. И ничего более для него на свете не существовало. Живопись и скульптуру он коллекционировал только в том случае, если она имела отношение к предмету страсти и пылкой. Баллады и стихи читал также соответствующие. А если и случалось ему разделить походную постель с придворной красоткой, то, как легко догадаться, исключительно из числа сопутствовавших королевской охоте амазонок. В королевский дворец этот одержимый заглядывал лишь на недельку, а потом снова исчезал на месяц-полтора в сопровождении отряда таких же фанатиков из числа егерей и придворных. При всем при том, Горомарте, надо отдать ему должное, был неплохим знатоком своего увлечения, как явствовало из подготовленного для сварога экстракта. Три написанных наставления по охотничьему делу до сих пор в обращении и не устарели ничуть, переиздаются и штудируются отнюдь не потому, что сочинены венценосные особы. При иных обстоятельствах королевство с подобным монархом во главе в два счета пришло бы в упадок, или, что вероятнее, подобного монарха очень быстро свергли бы более прагматичные соперники. Совсем нетрудно свергнуть короля, который бывает дома лишь неполный месяц в году. Однако на его везение молодая супруга оказалась не просто опорой муженьку. Она, особо энергичная и умная, забрала в свои руки бразды правления. Подобрала толковых сановников, входивших в тайные советы 6 человек, и замкнула все на себя. Очень быстро в королевстве поняли, кто ими правит на самом деле, и после нескольких жестких уроков приняли такое положение вещей. С таковым, кстати, был полностью согласен и сам король Горомарте. Ему достаточно было знать, что в его отсутствии держава содержится в совершеннейшем порядке, а значит, можно и далее со всем пылом отдаваться прежней страсти. Последние 2 года он во время редких наездов в столицу подмахивал составленные супругой указы, как нерассуждающий автомат, и вновь исчезал,